Титры. Annapolis Original. Из темноты в окружении мягкого света появляются буквы, оплетенные тонкой лозой. Джейсон Мамоа, Сильвия Хукс, Гера Хилмор, Кристиан Камарго, Арчи Мадекве, Неста Купер, Едира Гевара Прип и Элфи Вударт. Кастинг Денис Чемиан, CSA, Bad Day CSA, композитор Бер Макрири, монтажер Луис Чиофи, ACE, художник-постановщик Кэролайн Ханания. Лозы формируют объекты и образы, появляясь и исчезая в мягком свете. Примитивная лодка, веревочный мост. Оператор Брайан Пирсон, ASC. Продюсер Сюзан Хиткоут, сопродюсер Нога Ландау. Лоза формирует воина с луком, собак и фигуры с копьями. Консультирующий продюсер Кларксон Твинс. Консультирующий продюсер Соу Хью. Консультирующий продюсер Роберт Левин. Продюсер Джим Роу. Старший продюсер Лукас Этлин. Исполнительный сопродюсер Тодд Шарп. Исполнительный продюсер Дэн Шотс. Исполнительный продюсер Джонатан Стайнберг. Исполнительный продюсер Фрэнсис Лоуренс. Исполнительные продюсеры Питер Чернин, Дженна Топпинг, Кристин Камп. Исполнительный продюсер Стивен Найт. Автор идеи Стивен Найт. Появляется название. Буквы оплетены тонкими лозами. Видеть. Из-за горы ярко светит солнце. Снег тает. С хвои сосен стекают капли. Лед на берегах тает и стекает в реку. Одна из теней стоит на коленях. Ее руки привязаны к шесту у нее над головой. Она дергается, когда у нее отрезают палец. Вторая тень лежит неподвижно на снегу. Дориан Великий сказал, самый неприятный звук в человеческой жизни – молчание, когда природа требует стенаний. Молчание в природах. Молчание в момент всепоглощающего горя. Молчание, когда человеку причиняют жуткую боль. Он опускается на колени перед истязаемой женщиной. Можешь собой гордиться. Твоя непокорность потрясает. Другие на моем месте просто преклонились бы пред тобой и прониклись к тебе жалостью. Их решимость бы угасла. И прочее, и прочее. Но внесем ясность. Эти люди – трусы. Вот почему этот пост занимаю я, а не они. Осталось 8 пальцев. На очереди твои ноги. Он хлопает ее по окровавленной руке. Пытка будет долгой, пока не скажешь, где моя царица. Женщину трясет. Позже Тамактия входит в главную палатку, где у огня сидит Магра. Буц наблюдает за охотником, сидящим невдалеке на табурете. Тамактия останавливается у огня. Я получил сведения о том, где держат царицу. Мы придем неожиданно. Отсюда пара дней пути. Мои воины уже готовятся выступить. Но есть пара вопросов, которые до этого нужно решить. Решить? Во-первых, парень. Я благодарен ему за то, что он помог поймать двух теней. Но хочу узнать, каким образом? Он садится рядом с Магрой. Он не ваш сын. Это я понял, как только его к вам привел. Но он ведь тоже видит, не так ли? Да. Еще один сын Джерла Морелла. А другой женщины? Ее лицо остается безмятежным. Вы этого не заслужили. Вины мальчика в этом нет. И без него ты бы не справился. Я охотник на ведьм, Магра. Один из них сейчас сидит в моей палатке. И не важно, кто тут виноват. Я не могу игнорировать факты. Еще как можешь! Он со мной. Под моей защитой. А я все же дочь царя. Что еще тебе нужно решить? Пойдет ли он с нами? Пойдет с нами? Я выдвигаю войско и не могу оставить вас здесь. Это невозможно. Я не уйду отсюда, пока не найду свою семью. За все дни мои лазутчики не нашли и следа. Ты обещал мне. Я обещал искать. Лично я считаю, что я это сделал. Тогда оставь со мной своих людей, я продолжу поиски. Не я решаю такие вопросы, да и не вы. Бутс встает. Мальчик. Бутс останавливается. Об искусстве убивать я забыл больше, чем ты сможешь узнать. Если думаешь, что твои глаза уравняют между нами шансы, подумай еще. Тамакти оборачивается к нему, и Бутс отвечает ему пристальным взглядом. Магра на секунду закрывает глаза. Все хорошо. Парень отступает в свой угол и скрещивает руки. Это место необитаемо. Здесь вовсе не опасно. Пара человек обеспечит мою безопасность. Магра царица в опасности. Возможно, она покалечена или мертва. Мы не знаем, кто правит царством. Мы вообще не знаем, правит ли им кто-нибудь. Хаос, предшествовавший вашему правлению, был ужасен. Вечная борьба за власть, недовольство и вендетты. Без династии Кейнов на троне. Хаос воцарится вновь. И вы являетесь законной претенденткой на престол. Магра зажмуривается. Я оставлю часть воинов, которые продолжат искать вашу семью. Что же до вашего участия? Ни я, ни вы не вправе это решать. Распахнув глаза, она вздергивает подбородок. Небольшая группа солдат разбирает лагерь. Тамакти поднимается на лошади по крутому склону у реки к Магре, которая ждет его на белой лошади. Ты глава тех воинов, что останутся? Именно так. Четверо в подчинении. Почему не восемь? Ладно. Бутс стоит у лошади Магры. Ты понимаешь, как важна твоя задача, да? Да, госпожа, конечно. Она наклоняется. В них моя жизнь. Да, госпожа. Она выпрямляется в седле. Магра едет рядом с Тамакти. За ними следует строй воинов. Бутс идет рядом с ее лошадью. Лошади и люди идут вдоль покрытого снегом берега реки. Вокруг них зеленые горы. Где-то далеко. Группа Баба Воса пробирается по заснеженной горной тропе через лес. Баба Вос идет перед остальными. Ханива и Перес идут рядом. В цепочку замыкают Кафун и Левица Лука. Голову Баба Воса, идущего по снегу, покрывает капюшон куртки, скрывая гримасу боли на лице. Поговорила бы с отцом. Да он меня вообще слушать не желает. Поэтому ты и должна поговорить. Глаза Ханивы прикованы к отцу. Почему я? Ханива, неважно, кто заговорит первым. Главное, шаг вперед. Ханива качает головой. Думаешь, так просто? Просто. Важно нарушить молчание. Перес задыхается и цепляется за руку Ханивы. Позже они останавливаются на широком уступе над рекой. Почему мы остановились? Мы разобьем здесь лагерь. Ваш отец пошел на разведку. Ханива уходит в лес. Кафу наглядывается и отходит. Далеко еще? Что далеко? Его хмурость исчезает. Ух ты. Он встает рядом с отцом у обрыва и смотрит на ряды лаванды, формирующие тропу. Даже не знаю, рад ли я или жалею, что мы ее нашли. Капюшон Бабы Воса скрывает лицо. Я скажу остальным. Кафун возвращается к тропе, оставляя отца в одиночестве. Баба Воз сплевывает темную густую кровь. По другой дороге у реки войска Тамакти идет по смеси грязи со снегом. Бутс идет перед двумя лошадьми, возглавляющими строй. Как могла царица, не покидающая дворец, оказаться на обочине с одной только служанкой и возницей? Думаешь, кто-то посягнул на ее престол? В голову лезут разные мысли. Я их гоню прочь. У нее есть враги. Это неизбежно. У нее их много. Копия матери, ты ведь это знаешь? Их лица, голоса, даже дышали похоже. Когда мать умерла, я была ребенком, но и тогда это знала. Они были ужасно похожи. И когда она умерла, было мучительно больно каждый раз находиться рядом с сестрой. Слышать ее, ощущать, прикасаться. Я начинала снова скорбеть по матери. Думаю, отец чувствовал то же самое. Видно, поэтому он так и не смог забрать у нее то, чем она дорожила больше всего на свете. Тамакти хмурится. Право первородства. Они продолжают путь вперед между голыми деревьями леса и обледеневшим берегом реки. У полуразрушенного здания две овцы пасутся на желтой траве. Кора с тарелкой в руках проходит мимо цеха в другую часть здания. Царица с закрытыми глазами сидит, прислонившись к стене. Веревочный кляп впивается в щеки. Я принесла ей поесть, как ты просил. Можешь называть ее царицей. Здесь ее титул никого не пугает. Я принесла царице поесть, как ты просил. Хорошо. Глаза царицы распахиваются. Кора садится на корточки возле нее. Тарелка летит в воздух. Все еще не по вкусу, да? Кора уходит. Мне говорили о твоем упрямстве, о твоей тяге к саморазрушению. Поначалу эти истории казались нелепыми, глупыми байками, но теперь, возможно, ты сама подтвердишь их или опровергнешь. Говорят, ты убивала любовников за их храп и слуг, чей запах тебе не нравился. Ты отрезала языки юным горничным за то, что тебя ублажали слишком плохо. Хочешь что-то из этого оспорить? Или, возможно, с гордостью подтвердить? Царица пытается встать, но входит надсмотрщица и бьет ее по ногам. На спину царицы обрушивается удар палкой. Она падает. Ты знаешь правила. Колокольчик. Его звон значит, что ты пытаешься сбежать. Мы реагируем на звон колокольчика. Звонит колокольчик, ты получаешь палкой. Пока за тебя не заплатят, ты моя собственность. И я намерен о тебе заботиться. Кляп во рту царицы пропитывается кровью. Тебе лучше расслабиться. И мы продолжим нашу беседу. Согласна? Знаешь, я нахожу эти истории забавными. Но мне интересна одна. Она об одном любовнике. Том, что разбил тебе сердце и бросил тебя. По ее щеке скатывается слеза, она яростно трясет руками. Надсмотрщицы возвращаются и избивают ее. Баба Вос ведет семью через заросший луг, где между голыми кустами проглядывает яркая лаванда. Он тяжело опирается на кирку, шагая с трудом. Они выходят на заснеженный берег. Их посохи и ноги погружаются в белое крошево на берегу замерзшего озера. Через обледеневшую равнину, окруженную темными, вечно зелеными деревьями, они идут единым строем. Баба Вос держится в паре метров впереди, сгибаясь на ходу. Они идут по усыпанному гравием берегу реки. Их шаги медленные и тяжелые. Кафун, львица Лука и Ханева входят в кирпичный остов большого дома без крыши, где перед костром сидит Перес. Баба Вос садится рядом с ним. Она замирает. Возле дома снег липнет на голые ветки и падает на воду. Кафун сидит возле нескольких сломанных деревянных шестов. Он наблюдает, как Ханева собирает разбросанные куски дерева. Ханева. Она проходит мимо него. То, что я говорил... Я знаю. Все просто потому, что... Ерунда. В пещере... Я понимаю. Правда? Она встречается с ним взглядом. Уголки ее рта слегка опущены. Она подходит ближе, кладет дрова и садится на землю рядом с ним, прислонившись к его плечу. Да. Он протягивает руку, она ее берет. Близнецы смотрят на воду, а ветер треплет их черные кучерявые волосы. Как думаешь, что нас ждет впереди? Если честно, тебе нужно научиться ничего не ожидать. Просто забудь, что мы знаем о нем. Ясно? Забудь о том, что он оставил своего ребенка, и тот превратился мы в чудовище. Мы точно не знаем, мама как это случилось. Мама этого не хотела. Она опускает взгляд. Он смотрит на нее. Когда она говорила о нем, она всегда становилась грустной. И она с самого начала была против этого путешествия. И я уверен, что на то были причины, Ханева. Она качает головой. А тебе не странно, что... она не говорила нам об этих причинах? Я не знаю, что было... у мамы в голове. Но я уверена, она его любила. Кафун отворачивается. И на это тоже была причина. В ее глазах блестят слезы. Небо темнеет, становясь серым. Морозный ветер колышет верхушки деревьев. Вос резко просыпается. Ты услышала это во сне. Она кладет пальцы ему на щеку. Это сова. Не сова. Это человек. Мы в пустоши, Баба Вос. В землях беззакония. И ты нездоров. Ерунда. А дети знают? Им не нужно об этом знать. Они знают больше, чем кажется. Она кладет ему в рот маленький пучок трав и гладит его по щеке. Ханева говорила с тобой? О чем? Ее что-то гложет. Что-то, о чем она не может сказать. Это пугает ее. Она горюет. Да, как и Кафун. Но его не мучит подобная темнота. Они разные. И нужды у них сейчас разные. Я думаю, ты как никто понимаешь, что ей нужно. О чем это ты? Выражение его лица становится спокойным. Помнишь, как я появился у вас? Ярость и тяга к разрушению. Просто я боялся. Боялся довериться. Боялся поверить, что действительно сбежал. Что это не сон. И помню, что ты сказала мне в один из дней. Я сказала, если что-нибудь еще у меня сломаешь, я убью тебя во сне. Да, потом. Помнишь, что было? Ты села и сидела рядом, пока я не научился дышать заново. Ты сидела, чтобы я знал, что я не один. Она растеряна. Впереди непонятное будущее. Матери нет. Новый отец. Перис опускает голову. Он хмурится. Я не буду на нее давить. Но, как и ты, я дам ей знать, что она не одна. День. Баба Восс ведет семью по песчаному берегу с разбросанными деревяшками и бетонными обломками. Баба Восс замедляется и закрывает рукой рот и нос. Перис, ты чего? Перис сгибается, ее тошнит. Лаванду не чую. Это вкус смерти. Они продолжают путь. Перис все еще нехорошо. Впереди, прямо посреди тропы, стоит конструкция странной формы. Старая. Несколько недель. Человеческие. Ханива смотрит на нее, прикрыв нос. Кафун ее обходит. Они стоят перед деревянной рамой, покрытой человеческими костями и частями тел. Вокруг трупа, висящего по центру, вьются мухи. Куски кожи натянуты на раму веером. Наверху прикреплены большие рога. Сморщившись, Кафун тянется к шнуру-посланию, привязанному к шесту. Дальше лежит новый мир. В нем правит новый бог. Ханива смотрит на части тела, нанизанные на шипы, торчащие из рамы. Войди, и я увижу. Войди, и будь судим. Войди, и найди смерть. Войди, и я увижу. Джерла Моррелл. Он смотрит на Ханиву. Он же, черт подери, его спятил. Может, и нет. Возможно, так и бывает, когда ты делаешь дело и не желаешь отвлекаться. Перис, я не знаю. О, ты же знаешь, насколько опасно быть зрячим в нашем мире. На что только не пойдешь, чтобы этот факт скрыть. Я согласен с Перис. Мы прошли такой путь и не сдадимся из-за такой ерунды. Хочу, чтобы вы узнали то, ради чего пришли. Хочу знать, ради чего мы всем пожертвовали. Ради чего я пожертвовал женой. Мне это нужно. Пошли. По крайней мере, мы на верном пути. С исказившимся лицом он обходит жуткую конструкцию. Кафун. Кафун берет Перис за руку, а Ханива идет за отцом. Идем вперед. Баба Восс идет дальше по тропе, вдоль которой стоит еще несколько подобных конструкций. В полуразрушенном здании резчик входит к себе в комнату. Куски ткани на входе полощутся на ветру. Через разбитое окно в дом заглядывает Бутс. Парень проходит мимо окон мастерской, рассматривая прядильщиц и ткачих. Он наклоняется и замечает надсмотрщицу, стоящую рядом с ними. Я видел четырех стражей. Один здесь, возле входа. Двое ходят меж работников, что ткут шелк. И последний возле второго окна. Значит, работники стоят на месте? Только стражники там бродят? Да. И стучат посохами, чтобы все их слышали. Какую обувь носят стражники? Боц хмурится. Какую обувь? Кожаную или из дерева? Кожаную, кажется. Ну а что царица? Ты знаешь, где она? Я не знаю, как царица выглядит. В дальней комнате была женщина в крови. В крови? Она жива? Не знаю. Ты уверен? Четыре стража стоят по отдельности. Я так увидел. Ты так увидел? Будто зрение гарантирует твою правоту. Твои люди застанут их врасплох, верно? Как только они услышат нас, как только почувствуют нас и поднимут тревогу, все будет кончено. Мы сможем вытащить ее живой, только если незаметно перебьем охрану. Туда пойдет лишь один, только один. Я пойду. Я их перебью. Мне были нужны лишь твои глаза, но не твое мнение. На кону будущее всего царства. Я не имею права доверить его тебе. Или же, Магра, вы ему верите? Она шевелит губами. Мог бы не спрашивать. Собирай авангард. Главное, не звука. Следующие слова будут моими, когда я буду готов вас позвать. А если не позовете? Значит, я не смог, царица мертва. Тогда все спалить дотла, отвезти принцессу в Канзуа и возвести ее на трон. Я на это не соглашалась. Если случится худшее, то придется. А худшее может случиться? Нет. Он достает из посоха тонкий клинок и идет вперед, посохом нащупывая путь. Возле полуразрушенного здания падает мертвая надсмотрщица. Тамакти проходит по мягкой траве мимо тела. Входя в мастерскую, он прикасается к расколотому камню, нащупывая себе путь. К нему приближается надсмотрщица. Он зажимает ей рот, толкает к стене, закалывает ее и аккуратно опускает на землю. Резчик в своей комнате подрезает ткань. Царица лежит на полу. Тамакти хватает еще одну надсмотрщицу сзади, ломает ей шею и кладет тело на пол. Он быстро движется вдоль стены комнаты, вытянув перед собой руку. Появляется еще одна надсмотрщица. Резчик! Резчик, иди сюда! Стража! Есть посторонний! Есть кто-то есть! Встать, тварь! Он рывком поднимает царицу за веревки, и она кусает его за руку. Он бьет ее и поворачивается к столу. Мой нож. Мой нож. Кора закалывает его сзади. Он падает. Царица обхватывает его за шею, связанными руками, и душит. Думаешь, я рассказала бы ей, кто я? Не будь у меня плана. В мастерской Тамакти прижимает надсмотрщицу к стене и перерезает ей горло. Резчик, схваченный царицей, хватает ртом воздух. Его тело содрогается и замирает. Тамакти выходит из мастерской. Ваше Величество! Царица здесь! Он входит в комнату резчика и встает на колени возле царицы. Почему она молчит? Потому что устала. Все хорошо. Все кончилось. Он кладет ее себе на колени, нежно гладя избитое лицо. Возле здания ветер колышет ветки и листья. Как это случилось? Как вас схватили? Я уехала. Против вас был заговор? Кто это был? Многие. Вы поправитесь, и мы вернемся во дворец. Но сперва нужен целитель. Он протягивает руку, и ему в ладонь скользят бледные нежные пальцы. Она здесь. Магра садится на колени возле царицы, которая лежит на расстеленных на полу одеялах возле огня. Магра откидывает капюшон толстой накидки. Она медленно тянет руку, и ее пальцы дрожат. Рука замирает в сантиметрах от окровавленного лица царицы. Магра вздыхает, ее глаза опухли. Вокруг залегли тени. Она касается щеки сестры. Осторожнее, хорошо. Она отстраняется, но царица хватает ее за руку. Магра замирает. Царица сжимает ее руку и хмурится. Магра сдерживает слезы. Глаза ее сестры блестят, когда она ощупывает ее ладонь. Мы знакомы. Магра быстро моргает и сжимает губы. Ее пальцы обхватывают ладонь царицы. Она дрожит, но лицо ее становится спокойным. Она забирает ладонь у царицы. Мне жаль, что все так вышло. Она встает на ноги и уходит. Не уходи, Магра. Она замирает. Рядом с ней стоит Буц и смотрит на царицу. У меня ведь столько новостей. Тамакти хмурится. Новости, моя царица. Против меня восстали все. Сказали, боги на их стороне. Бунт провалился. А передо мной встал выбор. Игнорировать эту ересь. Или отомстить им всем сразу. Что это значит? Ты хочешь вернуть меня во дворец? Дворца больше нет. Годами наша власть держалась на прихотях наших машин. Когда они работали, нас обожали. Когда нет, ненавидели. Не хочу быть царицей, благодаря лишь машинам. Хочу быть царицей сама по себе. И теперь история такова. Она приподнимается на своих одеялах. Дамбу забрали боги. Уничтожили в ярости. И забрали с ней всех еретиков. Слабых, эгоистичных, отсталых. Тамакти хмурится еще сильнее. Оставив меня. Только меня. Он закрывает глаза. Вы уничтожили его. Он хватает ее за плечо, и она подпрыгивает. Как же мои воины? Два десятка лет они бродили по лесам, твердо зная, что однажды они вернутся домой, к своим семьям. В бесчетных битвах, лишениях, тяготах. Дом был им опорой, а вы его у них отобрали. Я сделала, что было нужно. Спасла династию. Думаете, я выйду и скажу своим воинам, что все их родные погибли ради вашей династии, и они продолжат исполнять мои приказы? Твои воины? Мои воины. Тамакти встает. И я думаю, они сделают, что им скажут. Ибо я их царица. Он отходит от нее. Думаю, что впервые за долгое время мы пересмотрим этот вопрос. Магра задумчиво смотрит в сторону. Ее сестра сидит на коленях позади них. Где-то далеко Баба Вос и остальные идут по узкой лесной тропе. Баба Вос вытягивает руку перед Кафуном, останавливая группу. Стоп, Почему остановились? Кажется, что-то не так. Что впереди? Горный перевал. А есть другая тропа? Нет, ничего не вижу. Перес. Чувства противоречивы. Я грежу опасность, но не могу понять, откуда она исходит. А может, ее просто нет? Мы найдем обходной путь. Потратим дни. Я сказал, мы найдем обход. Здесь ничего нет. Кафун, скажи, что тут спокойно. Пап, я ничего не вижу. А, я пошла. Эй. Кафун, где сейчас находится бог пламя? Он уже зашел за горы. А при чем здесь вообще солнце? Не при чем. Я просто пытаюсь понять, как скоро стемнеет, и от тебя не будет проку. Баба. Баба Вос поворачивается к Перес, а Ханива и Кафун смотрят вперед на тропу. Он опускается на колени и проводит рукой по земле на тропе. Выпрямившись, он бросает вперед камень. Они припадают к земле, когда 5 стрел вонзаются в землю на тропе вокруг камня. Левица Лука вкладывает в руку Баба Восу небольшой черный предмет. Он ощупывает тропу и натыкается на мятый клочок бумаги. На звук. Он поднимает голову. Над ним скалы. Он подает знак Кафуну, тот подползает к нему. Укажи их. Взяв отца за вытянутую руку, он направляет ее на скалы перед ними. Из-за деревьев выглядывают фигуры лучников в масках. Прокравшись вперед, Баба Вос закрывает глаза и прислушивается. Лучник медленно натягивает лук со стрелой. Да. Так. Баба Вос швыряет кирку в сторону скал. Лучник падает на тропу. Его тело тут же пронзают 3 стрелы. Заметив лук воина, Ханива ползет вперед. Левица лука останавливает ее, и ее пальцы пробегают по ладони Ханивы. Появляются субтитры «Не двигайся». Ханива, там лук и стрела, они нам нужны. Левица лука кладет посох перед ними. Ханива, что ты делаешь? Я могу двигаться бесшумно, а ты нет. Босиком она перешагивает через посох, осторожно ступая по грунтовой тропинке. Она грациозно ползет на четвереньках к трупу лучника. Ханива и Кафун напряженно наблюдают. Она медленно извлекает кривой меч из ножен лучника. Пробежавшись пальцами по его руке, находит лук и поднимает его с земли. Она крадется назад, ступая по папоротнику. Она выпрямляется, улыбаясь остальным. Из лука выпадает стрела. Стрела пронзает ей бедро. Ханива, нет! Не стрелять! Она бежит к львице лука. Стрелы едва не задевают ее. Ты Ханива? Да! Впереди появляется фигура. А тот что кричал? Тебя как зовут? Кафун! Я Тиджарло Морелло. За этими деревьями находится мост. Вы можете пройти по нему в дом просвещения. А есть целитель в доме просвещения. Вам туда нельзя. Вы же сказали, что можно. Только дети Тиджарло Морелло могут пройти в дом просвещения. Правило лишь одно. Единственное. Скажи Джерло Морелло, что мы здесь. Он все поймет. В Войти могут лишь Кафун и Ханива. Слушай меня! Баба Вос удерживает его. Правило лишь одно. Единственное. Тогда объясни, Джерло Морелло, почему его сын и дочь пришли сюда и повернули назад! Мы не повернем. Что ты такое несешь? Нам нужно вернуться, нужен целитель. С ней отец и Перис. Ее отведут в другое племя. Что ты такое несешь? Мы не оставим ее, Ганева. Ни к чему. Нет, останемся вместе. Кафун. Хватит. Так нельзя. Хватит. Послушайте, послушайте. Ханева, Кафун, мы прошли долгий путь. Слишком много потеряв, чтобы сдаться. Я очень давно об этом думаю. Не хотел в это верить. Но Перис права. Все дети однажды должны пересечь свой мост в одиночку. Что ты такое говоришь? Когда вы родились, я стоял над стеной, защищая вас, и делал это после каждый день. Ради своих детей отец пойдет на все. Но отец также должен знать, когда приходит пора их отпустить, чтобы они искали свой путь. Время пришло. Это не так. Неправда. Ханева, скажи, что это не так. Это правда, Кафун. Мы с тобой живем в мире, который не похож на его мир. Так было всегда. Мы никогда до конца друг друга не поймем. Зная это, он привел нас сюда. Но зачем это тебе? Я же ваш отец. Папа. Моя девочка. Ты не права. Мы живем в одном мире. Ты и твой брат с самого рождения стали для меня всем моим миром. Дети мои, я слепой, как и все. Но я вас вижу. И я всегда буду вас видеть. Но я был прав. Момент настал. Вам пора встретиться с отцом. Ты мой отец. Он сжимает отца в крепких объятиях. Я люблю тебя, сын. Баба Вос оборачивается к Ханеве. Их лбы соприкасаются. Мы еще увидимся. Да. Львица. Он берется рукой за стрелу в ее бедре. Вот сейчас придется немного потерпеть. Да. Хорошо. Она забирается ему на спину, и он поднимается. Кафун пожимает ее ладонь, и Баба Вос уносит ее. Всегда помните свою мать. И защищайте друг друга. Он нащупывает путь при помощи меча. Пап! Кафун, нет, стой! Но он совсем один. У него есть Магра. Она с ним всегда. А теперь с ним всегда и вы. И я буду рядом. Она роняет посох. Слушайся, сестру. Она знает. Так. Слушайте меня внимательно. Дар зрения может ослеплять. Джерла Морел, ваш отец. И тоже зрячий. Только он не бог. Вы тоже не боги. Если построите новый мир, помните свою мать. И помните Баба Воса, ведь он всему вас научил. И стройте новый мир для вас, зрячих, и для тех, кто не видит. И без богов. Вы меня поняли? Вы понимаете меня? Да. Хорошо. Мои родные. Читайте книги. Читайте за меня. Она обнимает Ханеву и Кафуна. А, такой взрослый. посох. Он наклоняется, поднимает ее посох и вручает ей. Ну все, идите. Идите, пока еще не до конца стемнело. Она поворачивается и уходит от них по тропе. Неужели он правда оставил нас? Это же мы от него ушли. Они оборачиваются к человеку на тропе. Ну все! Мы подходим, нас лишь двое. Ханева и Кафун. Он отворачивается. Она раскрывает ладонь перед Кафуном. Мы с тобой вместе, братик. Он берет ее за руку. Как всегда, сестренка. А ты готов? Нет. Я тоже. Пошли. Вместе они уходят в сторону ущелья. Где-то в другом месте Пэрис догоняет Баба Воса и львицу Лука, отдыхающих на валуне. Отправил их одних. Иногда, чтобы защитить своих детей, нужно просто сделать шаг назад. Магра тебя научила. Да, она. У меня кроме них ничего нет. Мне некуда идти. А тебе? Мы будем рядом. О, да. Мы будем рядом. Ночь. Старый мост, оплетенный плющом, пересекает широкую реку, по обеим сторонам которой растет густой лес. Ханева и Кафун смотрят вперед. Они идут по мосту плечом к плечу. Бросает на нее взгляд, они решительно идут к темному лесу, растущему впереди. Что теперь? Не знаю. Я ничего не вижу. Они вздрагивают, когда их лица вдруг освещают три прожектора. Они останавливаются и смотрят вперед на яркие огни. Затемнение. Продолжение начальных титров. Автор сценария Стивен Найт и Роберт Левин. Режиссер Фредерик Той. Финальные титры. Фильм снимался под наблюдением организации American Humane. Ни одно животное не пострадало. Копирайт 2019 Чернин TV Productions, LCC and NDV Content Capital, LCC. Все права защищены. VSEE 0560101. Чернин TV Productions, LCC and NDV Content Capital, LCC являются авторами данного произведения согласно второй части статьи 15 Бернской конвенции и национальным законам. Все имена, персонажи и события, отраженные в работе, вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, живущими или умершими, организациями, местами, зданиями и продуктами является случайным. About Blank, Quaker Moving Pictures, NDV Content, Chernin Entertainment, Nebula Star.